Планета Фаон. 6 лет и 7 месяцев спустя. Кассия, столица Фаона. Тюремный блок А полицейского департамента планеты. Одиночная камера. Глубоко вздохнув, я сделал растяжку, продолжая разминочный комплекс, который привык делать каждый день. Вот и сейчас, несмотря на мое уже месячное заключение, я не отходил от своих привычек. Люблю держать себя в форме, да еще иметь вид 18-летнего паренька. Свернувшимися ко мне псионическими способностями это было нетрудно. То-то местные удивились, когда арестовывали меня. Проверили анализатором по ДНК. Нет, точно я. И решили, что эта медицина меня так омолодила, и особо не заморачивались. Зря, между прочим. Не стоило меня им арестовывать. Но, как ни странно, пока все шло согласно моим планам. Да уж, не ожидал я такой подставы от неизвестного мне псиона. 6,5 лет я находился вдали от людей, не испытывая проблем от одиночества в моральном или психологическом плане, а учился и делал свои разработки. Например, я изучил все споки научного пакета, а также споки по крейсеру, доработал многие корабельные системы. Обе лаборатории позволяли мне усовершенствовать оборудование и смог создать оборудование защиты. То есть мой крейсер теперь мог окутываться защитными полями, первыми в этой вселенной. И в бою сбить их теперь не так и просто, а помимо них и толстая шкура, которую также пробить очень трудно. Пока не пробовал использовать, лишь испытания провел в системе, где все это время укрывался, проводя научные изыскания, которые меня так неожиданно увлекли, что я счет времени потерял. Тем более эти щиты имели мало схожего с теми, что использовались в Содружестве. Основа, если только одна. Я все же совместил местные технологии и Содружество, и действительно создал нечто новое. Защита у крейсера теперь запредельная. Также я полностью разобрал и заново фактически создал местные медкапсулы, разделив их по специализациям. Теперь у меня был полноценный реаниматор, уровень примерно 5-го поколения Содружества. Повыше поднять не получалось с тем уровнем научного оборудования, что у меня был. Докупать нужно. Вторая капсула стала нормальной лечебной, а не тем слабым подобием, что было ранее. Кстати, поставил дополнительную функцию диагноста. Также успел поработать с варп-двигателем, изучая его. Но тут проблема, как и оборудование моего научного центра. Было слабо, нужно докупать. Так и знаний не имел. Тут уже нужно споки приобретать. Но за эти 6,5 лет я сделал гигантский рывок вперед. Фактически техническую революцию по местным меркам. Только чтобы дальше стремиться, как я уже говорил, не хватало знаний и оборудования. Вот и вылетел за ним. Да и продовольствие заканчиваться начало. Остался только НЗ. Но, извините, еще 5 лет жить на одних пайках, привыкнув к натуральной пище, я не хотел. Крейсер мой как стоял эти 6,5 лет на поверхности одной из планет, укрытой в ущелье, так и стоит. На Фаон я прилетел на своем транспортном судне, стерев в компе свой маршрут. Очень хорошей программой стирал. Не восстановить и не найти мое убежище с крейсером. А сама подлянка со стороны псиона заключалась в том, что тот как-то передал полиции империи записи моих действий в бункере. Стало ясно, что я сам сдал его крикунам. Оказалось, у входа на деревьях были датчики, и имелась запись, как я развожу сигнальный костер и приманиваю клюку крикунов. В общем, врагов у меня образовалась уйма. Особенно именитых, чьи дети там погибли. По иронии судьбы, они же меня и нанимали найти своих детей. 3 попытки покушения было, пока я сидел в тюремном изоляторе. Меня потому в одиночке и держали, так как если в другие камеры переводили, обычно где сидели наемные зэки с заточками наготове, то там все умирали от моих рук. Глупо это отрицать. Крови на мне и так хватает. Подумаешь, сотни больше, сотни меньше. Сам суд по моему делу еще не начинался, потому как я как тот паук, что раскинул паутину. Каждый раз подбрасывал следствию новую информацию, которую те вынуждены были подтверждать и проверять. Отчего и смог протянуть целый месяц. А я ждал. Ведь не зря тот псион, хозяин крикунов, этот выброс информации сделал. Значит, узнает, что я арестован и придет сюда. Я бы смог и до этого сбежать. Еще бы с моими-то способностями в псионике. Но я ждал его. Пора пообщаться. Ведь не зря все это время крейсер мой стоял на планете. По сравнению с космосом, способности в псионике на планетах, да даже без атмосферы, существенно выше. Вот я тренировался и качал свой дар, снова заимев привычку носить на себе невидимую защиту. Как тело, так и ауры. Захватить себя в системе Фаон я позволил сам, хотя и удивился, что нахожусь в розыске. Я об этом и не подозревал. Вышел в люди, и тут такая неожиданность. Ловко псион меня переиграл. О такой возможности вывести меня из игры и задержать я не подумал. Правда, противиться не стал. Сразу прикинул возможную многоходовку с возможностью встретиться с псионом лично. И вот сижу, жду. А если быть откровенным, то мои возможности в псионике выросли в несколько раз. Пусть выученные знания из гипнограмм боевых псионов Звездной Академии Королевства Базад были в основном по защите, боевые изучить я не успел. Но тренируясь в соседнем с крейсером ущелье, у меня тренировки проходили раз в неделю, я смог разработать свой комплекс боевых псионических ударов. Единственное, жаль, я направлением телепатии не владею, иначе смог бы отводить глаза тюремщикам и время от времени покидать тюрьму. Месяц без изучения новых знаний. А уже время подошло изучать следующий спок. Сейчас бы инженерный третьего уровня по варп-двигателям изучить, чтобы разобраться в этом направлении. Или вообще редкость споки с научными разработками по варп-двигателям достать, изучить их и сравнить с гипердвижками Содружества. Изучил бы этот спок и вернулся в камеру, может, никто и не заметил бы. А сейчас я чувствовал, что теряю время, которое и так не резиновое. 3 дня назад я дал себе зарок. Если за следующую неделю ничего не произойдет, то свалю с Фаона. Надоело ждать. К тому же долго водить за нос следователей и тянуть время я не смогу. Еще неделя-другая, и, наконец, состоится суд. Кстати, довольно громкий процесс, если верить подслушанным разговорам конвоиров. Проблем с побегом я не видел. Постараюсь сделать это тихо. А если не получится, то как получится. Мне было известно, где находится мое судно. Неделю назад на его борту лично был. Сообщил следователям, что там есть тайник, который я лишь сам смогу показать. И показал с разной мелочевкой. Так и узнал, что тот стоит на закрытой стоянке полицейского управления. Тут же, в столице Кассии, на окраине города. Это еще хорошо, что никаких модернизаций с транспортником я не проводил. Нет, никаких подозрений о моем будущем аресте не было. Да просто нечем было модернизировать. Все запасы компонентов и того, что произвел с помощью оборудования лабораторий, я тратил на модернизацию Сига. Там объемы больше. Интерес к тому же. Все для модернизации и дальнейших научных работ я планировал приобрести в это посещение Фаона. А тут вон оно как сложилось. Если бы защиту сделал, то местные ученые судно бы на детали разобрали. А так стоит оно на окраине столицы и стоит. Баки хоть и почти пустые, что там треть, но добраться до системы, где укрыт крейсер, хватит. Еще и погоню с хвоста сброшу. Не закончив растяжку, я замер в неудобной позе, прислушиваясь. Точно. Едва слышно звучала сирена, причем городской обороны. Похоже, по всей столице звучала тревога через городские громкоговорители. Вон даже до меня донеслось, несмотря на толстые стены и узкое слуховое окошко под потолком. Это могло означать только одно. В системе появились крикуны. Именно их я и ждал. Наконец-то. Вот и долгожданная встреча. Только в этот раз играть будем по моим правилам. Закончив прислушиваться, у меня на это 5 секунд ушло вместе с осмыслением ситуации. Я усмехнулся и продолжил заниматься тренировкой под неусыпным контролем 2 камер наблюдения в камере. Ха, каламбур. Камеры в камере. А вообще, следователь, что вел мое дело, мне не нравился. Дотошный, причем с исключительной интуицией. Ладно, само дело по бункеру, с такими доказательствами. Они и планшет босса нашли утопленным в реке. Отрицать что-либо бессмысленно. Я отвечал, что это была моя месть за арену с крикуном. Кстати, если поначалу в записи та была, то потом ее удалили, и в деле она больше не фигурировала. Тут кто-то с огромными связями поработал. Если учесть, что родители некоторых деток из бункера приближенные к императору, то неудивительно. Тот следователь такой кислый ходил. Правильный. Он такие дела недолюбливал. А еще мне не понравилась его проницательность. Он связал нападение на Славию и на Йенгу со мной. Чуечка сработала. К счастью, это в дело было не внесено. Тот во время одного из допросов просто озвучил свои мысли вслух, не заметив, как я напрягся. Очень меня его сработавшая интуиция насторожила. Даже слегка напугала. Может, природный интуит? К счастью, на его слова тогда никто не обратил внимания, и я вздохнул свободнее. Да и что мне? Тянул время и ждал. И вот, дождался. До суда время лучше не тянуть. Мне сразу сообщили, что уже вынесен смертный приговор. Просто пока процесса не было, и его не озвучили для всех. Мне подписали смертный приговор родители. Уж не знаю, кто из них насылал на меня убийц в камере, если так и так казнят. Может, кто отдельно решил поквитаться? Вот и я не знаю. А гадать на пустом месте не любил. Мне факты нужны. Факты. Палия тоже была тут. Как я понял, после нашего расставания Фаон она не покидала и являлась главным свидетелем со стороны обвинения. Мы с ней пару раз встречались, когда нам устраивали перекрестный допрос. Та, в принципе, держалась, но, похоже, на нее шло давление, раз часть показаний, что она давала, явно были сфальсифицированы и надуманы, чтобы сильнее меня утопить. Вздохнув, я закончил разминку и, лениво вставая, вдруг перешел на большую скорость движения и, дважды подпрыгнув, кулаком разбил обе камеры. Теперь можно, даже нужно. Пора действовать. Пока в столице паника, стоит покинуть тюрьму, проверить, как там мое судно, спрятать его где-нибудь на территории столицы или за ней, чтобы можно было в случае нужды сразу сбежать, и пообщаться с Псионом. Кстати, я после возвращения не так и много людей видел. 10 000 за этот месяц. Все же арестовали меня еще когда я в систему входил, на границе. И круг моего общения после этого был крайне низок. Но эти 10 000 видел. Никаких намеков на хоть малейшие всполохи дара в аурах. Псионов я пока так и не обнаружил. Это ничего не значит. Может, просто не повезло найти неинициированного одаренного. Однако уже первое впечатление показывало, что с псионами в этой вселенной совсем плохо. Если откровенно, то никак. Это пока предварительные исследования. Долго ждать не пришлось. Минут через 20 приоткрылось смотровое окошечко, и одна за другой в камеру влетели 3 гранаты. Боевые. Не плазменные, правда, оборонительные, но все равно приятного мало. Поставив защиту на максимум, я переждал разрывы. Если бы тут был кто другой, фарш обеспечен. И стал ожидать, пока конвойные зайдут внутрь, чтобы добить меня и удостовериться в моей смерти. Однако, прислушавшись, расслышал только торопливые удаляющиеся шаги одного человека. Похоже, убийца считал, что 3 гранат в небольшом помещении камеры вполне хватит, чтобы гарантированно меня ликвидировать. Он ошибся. Усилив мощь удара, я ногой выбил бронированную створку двери. Такие не на каждом корабле стоят. Сталь 10 сантиметров толщиной. И вышел в коридор. Дверь крепкая, а петли хлипкие. Вот ее и вынесло. Метрах в 10, остановившись, оборачивался с проступающим на лице ужасом один из тюремщиков. Больше никого не было. Значит, это он гранаты бросил. Что ж, пообщаемся. И жалеть его я не собираюсь. Потом, посетив склад вещдоков, свои вещи заберу и на штрафстоянку за судном, пока его кто другой ушлый не увел. Как я уже говорил, надо первым делом подготовить средства побега, а потом, наконец, и с неизвестным псионом пообщаться. Охранник на миг замер. Глаза его становились все больше и больше от проступающего ужаса. А я лишь развернулся к нему и картинно улыбнулся. А ситуация соответствовала, почему бы нет? Тот явно с перепуга забыл все инструкции и чему учили, но это недолго длилось. Да и я ждать не собирался, а сразу рванул к нему. Тот, кстати, поступил правильно. Схватился не за электрошоковую дубинку, единственное оружие охранников, а за рацию. Тут главное предупредить, а не проявлять самостоятельность. То есть сначала предупреди, чтобы дежурный отреагировал и выслал силовую группу, а потом отмахивайся своей дубинкой, сколько влезет. Вот только я дал ему времени лишь коснуться рации. Извлечь что-то ее из чехла не успел. А у охранников гарнитур не было, обычные уоки-токи. Но мощные везде брали, несмотря на солидные стены. Быстро сломав ему руки, еще не хватало, чтобы тот сопротивлялся, принюхался и, скривившись, бросил на пол. Я планировал воспользоваться его формой, несмотря на то, что был не мой размер, Но теперь куда там? Полные штаны испуга. Поэтому снял только пояс и застегнул его поверх своего кислотно-желтого комбеза, в коих ходили все заключенные. Даже порядковый номер с именем на спине имелся. Штрих-кода только не хватало. Осмотревшись, я присел у тела постановающего охранника и, зацепив пальцами браслет на своей ноге, поднапрягся и сломал его. Ну, вот и все. Маячок снят, можно бежать. Только не сразу. Сейчас пообщаемся. Хоть узнаю, на кого работает охранник и как он смог протащить в самый охраняемый блок тюрьмы аж 3 гранаты. Начальству тюрьмы известно о попытках подкупа их сотрудников, и оно применяет все средства, чтобы не допустить убийства своих сидельцев. А тут пронес. Неужели воспользовался всеобщей тревогой? Так ведь с момента ее начала и до того, как тот забросил ко мне в камеру гранаты, прошло минут 20. Когда бы успел? А вот с допросом поторопиться надо. Камеры в коридоре работают. Что тут происходит, дежурный офицер должен видеть. Значит, сюда уже несется силовая группа. Она мне тоже нужна, особенно полицейские бронекомбинезоны. Но время пока есть. Я приступил к допросу. Когда силовая группа, вскрыв дверь, сперва закинула в коридор газовые гранаты, я уже успел закончить и, сломав камеры, ждал спецназовцев. Охраннику я шею свернул. Очень уж руки чесались. Он действительно был подкуплен и использовал гранаты, которые умудрился пронести, пользуясь неразберихой. Просто совпало все так, и он этим воспользовался, кратковременно отключив камеры. Вирус это сделал, который охранник в систему запустил. Правда, кто заказчик, он не знал. Работал с посредником. Заодно я узнал, что гонорар тот получил на обезличенном чипе, который держал в своей квартире в тайнике. Надо будет заглянуть. Адрес известен. Если по пути. 200 тысяч империалов, сумма, в которую оценили мою голову, вполне стоили того, чтобы за ними забежать. Тем более счет мой арестован. Да и было там 50 тысяч. Все же перед отлетом и его я порастряс. О чем сейчас не жалел. Больше о том печалился, что все не потратил. Я и летел-то на Фаон, собираясь только продовольствие закупить, честно, на всю сумму. А вот научное оборудование тупо украсть, воспользовавшись серьезно поднятыми способностями во взломах разной электроники и компов. Причем чисто поработать, чтобы потом след кражи ко мне не привел. А тут прилетел и под арест попал. Так чего сейчас мудрить? Так же и поступлю. На территории Кассии, это столица Фаона, находился огромный комплекс зданий столичного университета, где имелось несколько научных центров. Вот их я и планировал обнести, отчего на Фаон и прилетел. На планетах низших категорий такого уровня оборудования может и не быть. Да что может, точно нет. Поэтому и хотелось самое современное увести и новейшее. Тут же в хранилищах наверняка и споки бы нашел. Вот я и подумывал, что пока крикуны воюют в системе, прогрызая оборону к планете, думаю, сутки у меня есть. Можно все провернуть. А потом уже основное дело. Пообщаемся с Псионом. Дам себя захватить его слугам-крикунам, чтобы отвели меня к хозяину. А дальше по ситуации. По крайней мере, даже не зная силы этого неизвестного мага из Содружества, я был вполне в себе уверен. Такой план был на ближайшее время, как выберусь из тюрьмы. Когда спецназовцы проникли в коридор, следуя друг за другом с подстраховкой, я за их спинами аккуратно прикрыл створку двери. И, спрыгнув на пол, атаковал. «Не убивал! Зачем мне бессмысленные смерти? Они же мне ничего не сделали!» Снял со всей шестерки бронекомбинезоны со всеми обвесами, оружием. Огромный тюк получился. Даже я крякнул, когда его взвалил на себя. После чего быстро засеменил к выходу. По-другому не получалось. Тюк сверху перевешивал. И получалась амплитуда раскачивания. Тот так меня и свалить мог. Все же почти 200 кило. Когда я пробился в тюремный двор, тот, где стоянка для служебного транспорта, то открыл заднюю дверцу броневика с полицейской символикой. А открывал я его ключом, позаимствованным у дежурного офицера почти добровольно, после чего свалил в десантный отсек тюк с трофеями и побежал обратно. 6 ходок сделал, но половину арсенала, самое лучшее и дорогое, вынес, забив отсек доверху. Даже пару полицейских охранных дронов, отключенных предварительно, позаимствовал. Трофеи – это серьезно. Тем более для побега все условия. Тревога по столице, беспорядки, все силы брошены на усмирение. То-то в тюрьме охраны так мало было. В обычной ситуации и хватило бы, но со мной и более крупные и лучше вооруженные части не справились бы. Дальше активировал открытие ворот наружу с пульта дежурного офицера, вернулся в броневик и, открыв его ключом, вылетел наружу. А закрывать за время отсутствия приходилось. Я же не один бежал. Все клетки открыл. Пусть ребята порезвятся. Маньяков и убивцев там тоже хватало, как и невинно арестованных вроде меня. Поэтому приходилось закрывать, чтобы не увели. Первым делом я рванул к квартирке охранника. Она действительно была по пути. Тот жил в высотке на 12 этаже. Поднявшись бегом по лестнице, выбил нужную дверь и, не обращая внимания на визг хозяйки, у которой квартировал знакомый мне охранник, а я не стал переодеваться, пугал своим видом беглого зэка всех, кто меня видел. Нашел тайник и сразу покинул квартиру, так и не тронув сожительницу охранника даже пальцем. После этого спустился к броневику, вырубил ударом мужичка, что стучал внутрь, крича, что его квартиру грабят соседи, и, забравшись на место водителя, полетел к зданию Центрального управления полиции Фаона. Именно там находился склад вещдоков на минус втором этаже, где и должны храниться мои вещи. Этого я точно не знал. У охранника уточнил. А тот только про этот склад был в курсе. Да он вроде общий. Ничего, у местных уточню. Остановившись разок, я вытащил в кабину часть бронекомбинезонов, подобрал по своей комплекции и, переодевшись, развесил все спецсредства на ремнях как положено, включая оружие, после чего полетел дальше. Ходовая броневика была наподобие антигравов, а не на колесах. Подъехал я к полицейскому управлению с тыла, где у входа оставил броневик, также заперев его, и, пройдя через турникет входа, прижал к сенсору личную карту полицейского из тюремного блока. Комп пропустил меня легко, решив, что я это он. Маска. Каска-сфера с забралом на голове. Пойди пойми, тот я, кто нужен, или нет. В общем, отловив в коридорах одного местного, дознавателя, как понял позже, быстро допросил в одном из пустых кабинетов и, вырубив, направился вниз, спустившись по служебной лестнице. Лифтом пользоваться я не хотел. Именно в тот момент, когда я спускался в обширные подвалы управления, пропустив мимо площадку минус первого этажа, по рации стала звучать тревога, сообщая о массовом побеге заключенных. Проснулись. Тут или кто из беглых на глаза попался, или восстановить связь в дежурке смогли. Если выжившая охрана из камер выбралась, то могли попробовать. Хотя последнее вряд ли. Я хорошо ее покрошил. Значит, времени у меня мало осталось. Нужно поторопиться. Пройдя длинным грузовым коридором к нужному складу, к счастью, дознаватель обо мне был осведомлен и тут же сообщил, на каком именно складе держат контейнер с моими вещами. Так вот, подойдя, я прижал карту удостоверения того дознавателя к сенсору, но дверь не открылась. Особой надежды и не было. Откуда у дознавателя доступ сюда, но мало ли? Лишь в динамике прозвучал вопрос явно от кладовщика. Смотри-ка, внутри до сих пор сидит. «Что вам нужно, сержант?» «Приказ следователя Ханса Варга забрать вещдоки подследственного Зака Она». «Приказ?» «При мне». «Сбрось на комп склада, я посмотрю». Сделав вид, что ищу планшет, с некоторыми виноватыми нотками в голосе сказал. «Проблема, в машине забыл». «Я подожду». «Ладно, не получилось постучать в сердце, постучим в почки». Пробормотал я себе под нос и нанес мощный, усиленный псионикой удар кулака по явно бронированной створке, отчего та отчетливо прогнулась. После третьего удара ее сорвало с петель, а добивающий ногой выбил уже внутрь. Почти сразу по мне открыли огонь два боевых дрона, но я прыгнул на одного, помяв и сломав вооружение. Потом и второго вывел из строя. Защита слегка просела, но ничего, восстановится быстро. Рванув, я перехватил у выхода толстячка, что, проявляя невиданную шустрость, чуть не выскочил наружу. Это был тот самый зав складом. «Жить хочешь?» Подняв его одной рукой, несколько раз встряхнул для понимания ситуации. «Ты кто? Против стиков никто выжить не мог, это штурмовые дроны. Они на пару истребитель сбить смогут». «Ты вопрос слышал? Жить хочешь?» «Хочу». «Скажешь, где мои вещи лежат? Зака Она. Ну и что тут ценного и интересного есть? Что сам бы выбрал? Нужное. Если понравится, отпущу живым и здоровым. Даже не буду возражать, если сам что стащишь, а запишешь на меня». «А что вы хотите? У нас тут обширные запасы вещдоков». Сразу заинтересовался тот. «Умею я уговаривать». Сначала вещи мои укажи. Да, ты о моем появлении сообщил? Конечно, как и положено. А вещи ваши вон в том контейнере на нулевой полке. Это не нулевая полка, это пол под стеллажом. Проворчал я, выволакивая наружу небольшой контейнер с инвентарным номером. Значит, твои дружки скоро будут тут? Не скоро, управление пустое. Только дежурные. Все на выезде, в городе или тюрьме. Полчаса точно есть. Правда, бронированные жалюзи в здании опустятся, чтобы блокировать проникновение. Блокировать выход тоже можно. Но, думаю, они тебе не проблема. Указав на сорванную бронированную створку, сообщил тот. Он мне выдал баул, куда я переложил свои вещи, комбинезон, оружие, даже судовую карту капитана. Все, что было на мне в момент ареста на борту моего судна, находилось тут в вещах. Хотя нет, не все. Одного игольника и бластера не было. Тот игольник, что без привязки к владельцу из спас-набора, остался на борту крейсера. Про два лучемета я и не вспоминал. Их тут как грязи, найти другие легко можно. А вот с игольником и бластером проблема. Бластер. Да уж, в местной вселенной плазменное оружие, к которому относится и мой бластер, представлено в самых меньших размерах в виде малых корабельных пушек, вроде тех, что раскиданы на броне Сига. А тут небольшое оружие, стреляющее плазмой. Понятно, что оно могло заинтересовать ученых. Правда, нужно еще понять, чем оно стреляет. Я огня не открывал. Мне было любопытно, в чем меня обвиняют, поэтому позволил на борт транспортника высадиться группе захвата и скрутить меня. Я это узнал только через 3 дня после ареста, когда шел первый допрос, и мне показали записи с бункера. С игольником несколько другая ситуация. Нечто схожее тут было, но более громоздкое, неуклюжее и не такое надежное. Моим оружием никто, кроме меня, пользоваться не мог. Личностная привязка по ДНК. Но все равно в вещах обеих единиц оружия не было. В принципе, если передать их местным ученым, то те со временем разберутся в них и начнут копировать. Оно мне надо? Думаю, нет. Я же с этого ничего не поимею. Повернувшись к кладовщику, сразу ткнул в отсутствие 2 вещей в моем имуществе и только рыкнул. Где я? Неделю назад забрали, СБ, все честь по чести, документы правильные отдали. Ясно. Что еще тут интересного есть? В это время в коридоре послышался шум, и я понял, что времени у меня не осталось. Надо уходить. Баул за спину. Кладовщик убежал и спрятался в конторке. А я, вылетев в коридор, вырубил 3 полицейских. Они даже не в бронекостюмах были, в обычных бронежилетах. Собрал только оружие и рванул наружу, прорываясь через те невеликие баррикады, что удалось встретить. Время тикало, и я беспокоился о своем транспортнике. Сейчас по планете наверняка начинается великий драп. Любое транспортное судно, способное уходить в варп-прыжок, годилось. И ушлые люди вполне могли вспомнить о штрафстоянке. Те же сотрудники и полицейские, что они и знают. Уведут и мяукнуть не успеешь. А это судно терять я не хотел. Оно идеально входило в ангар моего крейсера. Да и вообще оснащение на борту мне нравилось. Обыск, конечно, проводили, намусорили. Но судно в порядке. Снять блокиратор с управляющего компа и лети. Даже все дроиды были на месте, на своих штатных местах. Специально посмотрел, когда меня приводили на судно, чтобы я показал ненайденный ими тайник. Я их отключил от питания перед штурмом, да много что затер на том же планшете или на разных носителях. Компы дроидов не исключение. Вырваться из здания я смог. Выбил бронированные створки одного из кабинетов. Окна выходили наружу. И, выпрыгнув на тротуарную брусчатку, побежал к броневику, придерживая баул. На машину за это время так никто и не обратил внимания. Да и кто обратит? Полицейский броневик стоит у полицейского управления. Открыл его, забросил внутрь баул и полетел к штрафстоянке, благо знал, где та находилась. Добрался за 30 минут. В одном месте паникующие жители столицы зачем-то начали строить баррикаду. Но я даже не остановился, снеся ее, кстати, с защитниками. Дальше, врубив сирену и мигалки, так и мчался к окраине столицы, пока не оказался на месте. Мои предположения полностью подтвердились. На глазах взлетало 2 судна и готовилось еще несколько, включая мое. Аппарель была открыта, и там заметно движение. Пролетев открытые ворота на территорию, ну, как сказать открытые, как я пролетел, те и стали открытыми. Я сходу влетел в трюм своего судна, туда что-то грузили, один был в форме местного охранника, другие в гражданском. Дальше выскочил из броневика и побежал наружу. Нужно зачистить свидетелей, или вернее тех, кто мне мешал. «Эй, это наш корабль!» Это все, что успел сказать охранник, когда его голова слетела с плеч, а моя рапира уже разила остальных. Быстро покончив с ними, я пробежался по судну. Пусто. Хотя было видно, что все каюты готовились к массовому наплыву пассажиров. Видимо, семьи ждали, проводя погрузку. Кстати, блокиратор уже был снят. Тут мне повезло. Потом вышел и посмотрел, что грузили неизвестные. Офицерские и солдатские пайки. Мне тоже пригодятся. Так что я закончил их работу, да и саму среднюю грузовую платформу загнал в трюм. Место и для 10 таких платформ было. И, подняв транспортник в воздух, слегка опустил нос и полетел к университету. Сейчас начнется самое интересное. Не получилось. На подлете с земли по судну открыли огонь две турели, которые вполне были способны, если не пробить, то серьезно поцарапать броню. Так что ушел в сторону. Предупреждения по курсу движения мне хватило. Охрана университета ясно давала понять, что не пропустит на свою территорию даже транзитные борта, не то что такие межсистемники, как мой. Фигово. Придется менять планы и прорываться на территорию понизу. Только судном рисковать не хотелось. Так что, отлетев, я направился к многочисленным складам на окраине. Пока летел, расстреливал из пушек разные здания, вызывая многочисленные пожары. Пушки-то плазменные. Ну и паники добавил. Отлично. Если дымы в городе были немногочисленны, то теперь вся столица затянулась пеленой дымов, что мне и было нужно. К жителям Фаона, как ранее Славии или Йенге, никаких добрых чувств я не испытывал. Да и с какой это стати? Это они меня арестовали и вон целый месяц в камере держали. Судить меня вздумали, уроды. Судилка еще не выросла. О, мы так не договаривались, пробормотал я, уходя от атаки двух истребителей, явно наведенных с земли. Открыл и я ответный огонь. Против плазменных пушек им крыть было нечем. Атмосферники. Моя броня им жестковата. Подавятся. Лишь бы кто с орбиты не спустился, такой меня одним выстрелом приземлит. Одного я сбил, а другого провожал выстрелами, пока не подбил. Пилот катапультировался, а я совершил посадку у продовольственных складов. Выгнал наружу грузовую платформу и, вскрывая ангары, изучал, что внутри хранится, вывозил все на борт своего судна. Помогали мне двое, дроид-боевик и дроид-погрузчик. Последний я взял с крейсера, он в его штате состоял. Очень удобная вещь при погрузках. До сих пор рад, что удалось отжать его у пиратов. Грузил муку, крупы разные, консервированное мясо и овощи. Свежие тоже нашел и грузил. Замороженную рыбу в контейнерах, а они имели функцию морозильника, также грузил. И погрузчик в трюме укладывал их штабелями, закрепляя. В общем, на 10 лет на себя одного загрузил продовольствие, заняв половину трюма. Противодействия не было. Хозяева складов так и не объявились. Я не один тут такой был. И в мои склады залетали платформы, грузились и летали. Ни я на них не обращал внимания, ни они на меня. Боевик стоял у аппарели и охранял мое судно. Мало ли какой наглец попытается угнать. Конечно, не получится, но попытаться-то может, а это потеря времени. Вон какая паника в столице, которая с каждым часом усиливалась. Крикуны давили оборону сильнее, чем я предполагал. Переговоры слушал, когда глушилки связи сбоили. Времени у меня было меньше, чем я думал. После загрузки почти час потратил у этих складов. Я на бреющем покинул столицу и, двигаясь параллельно излучине реки, искал подходящее место для стоянки. Временное. Для крикунов это не схрон, найдут быстро. Обнаружив глубокое место, сенсоры судна показали. Я завис у берега, где выгнал наружу грузовую платформу. А потом, вернувшись в рубку, совершенно спокойно приводнил транспортник. Места тут были, скажем так, глухие, но судно полностью скрылось под водой в яме за намытым течением реки. От шлюзовой на спине судна до поверхности было 4 метра. Нормально. Пройдя шлюзование, я вынырнул на поверхность, отплевываясь. Вот и помылся, а то в тюрьме душ редкость. Раз в неделю водили на водные процедуры. И быстро погреб к берегу. Кстати, от моего нырка волной платформу все же захлестнуло, как и берег. Так что, когда я выбрался, скользя на мокрой глине, с платформы, как и с меня, текло ручьем. Ничего, кабина у платформы открытая была, даже без крыши. пока летел обратно к столице и сам просох, и платформу потоками продуло, высушив. Достав из баула офицерский паёк, есть захотелось, я разогрел его на лету и стал ужинать. По моим внутренним часам, по которым я жил в тюрьме, сейчас был ужин, да и в столице наступал вечер. А пока летел, размышлял. Соваться сейчас в университет нежелательно, оборона там пока крепка и охрана бегством не разложена. Так что посетим управление ИСБ в столице. Надо же узнать, куда мое оружие дели, и вернуть. Ну а потом и университет навещу, найдя на складах и вывезя новенькое оборудование. Помещу его в трюм транспортника, перегоню его к морю, утоплю на глубине метров 70 и, вернувшись в столицу, буду ждать крикунов. Такой план был. А то, что стоит судно утопить на большой глубине, так там крикуны тоже найдут, но после тщательного сканирования, да и знать нужно, где искать. Я вон, когда приводню судно, еще под водой перебираться долго буду, уйдя за зону возможных поисков. То есть не там искать нужно будет, где я бульк произведу, если кто это приметит, а совсем в другом месте. Транспортнику и вода, тьфу. Что ему она? Он в космосе способен перемещаться. Приметив дымы вдали, значит, столица уже близка, я доел паёк и, выбросив наружу упаковку, стал забирать правее. На складе вещдоков среди моих вещей планшет находился. Видимо, специалисты полиции ничего интересного на нем не нашли. А так и должно быть, я все удалил перед захватом. Но сам планшет рабочий, к тому же сеть хоть и плохонько, но работала. Я успел скачать схему столицы, и где находилось здание СБ, мне было известно. Туда и летел. Тут центральная улица на пути будет, пару проспектов пролечу и буду на месте. В принципе, здание управления СБ ФАОНа находилось не так и далеко от полицейского управления. Тюрьма, где меня содержали, находилась как раз между ними. Оказалось, идея баррикад для тех жителей столицы, которые не смогли покинуть планету, не имея для этого возможности, нашла горячий отклик в сердцах, и многие улицы оказались перекрыты. У меня платформа невысотная, перелететь не смогу. И брони нет, чтобы сносить их усиленным бампером, как это делал на броневике. Я у него даже краску не поцарапал. Вот только долететь не успел. Когда я в наглую пересекал центральный парк столицы по аллеям, тут баррикад не было, то с хлопком в небе над Кассией появилось 6 черных кораблей крикунов. Те самые, в виде атакующих ястребов. Я и крякнуть не успел, как мне точным выстрелом пробили движок платформы, и та, врезавшись в землю, собирая перед собой вал прошлогодней листвы и земли, замерла. Сам я успел ее покинуть, катясь как мячик. А когда встал, рядом, валя своими корпусами деревья аллей, уже садились черные корабли. Они известный псион силен. Мало того, что меня под защитой разглядел. Чудовищно силен. Так еще открыл локальный портал из системы в атмосферу планеты. Это уже не мой уровень. И вряд ли я таких высот достигну в будущем. Я уже начинаю его опасаться. Причем по-серьезному. Кажется, я зря решил с ним встретиться. Самомнение подвело. Вокруг стояли, окружив меня, но не подходя ближе, чем на 20 метров, крикуны, что высыпали из кораблей. Кстати, я понял теперь, как они так пугают людей. Неподалеку парочка жителей была. Бежали куда-то с сумками и стали свидетелями происходящего. Так один крикнул на них, и все, в обмороке. На меня-то их крики не действуют. Но оказалось, вместе с криком те направляют вперед псионическую волну ужаса и паники, что вырубает простых людей. То-то они так легко крейсера и линкоры захватывают. Разгадана загадка. Буду знать. На меня-то она не действует, а местным жителям тяжело. Правда, как я рассмотрел в изувеченных аурах крикунов, а у них все же были ауры, те были очень слабыми псионами, причем искусственно выведенными. Единственное, на что они способны, насылать эти самые волны ужаса и паники, а с их силой и ловкостью это жуткое сочетание. Идеальные солдаты. Я понял, неизвестному псиону с такими солдатами ничего не стоит захватить всю империю, но ему это просто не нужно. Тут из центрального корабля вышел уже знакомый мне крикун. Тот самый, что с медоанализатором производства Содружества расхаживал в том бункере, что стал предметом следствия по моему делу. А за ним еще один крикун в мантии. Он и был тем самым неизвестным псионом и таким же крикуном по совместительству. Вот даже как. Я аж попятился, разглядывая его чудовищные силы ауру со всполохами дара. Когда тот подошел ближе, а я незаметно оглядывался, стреляя туда-сюда глазами, ища путь к спасению, то спросил у меня: «Кто ты?» Говорил неизвестный псион-крикун не сам. Видимо, и у него аппарат речи не работал. Он мог только кричать, как и его слуги, но хоть мыслить нормально может. Поэтому тот пользовался обычным планшетом. Набирал слова, и тот переделывал их и фразы в звук, который звучал из динамика. Не совсем удобно для общения, но главное можно. «Такой же гость тут, как и ты. Я из Содружества сюда прибыл». «Сам?» «Получилось так. Попал в такую ситуацию, что пришлось воспользоваться знаниями по перемещению, плетение последнего шанса. Но закралась какая-то ошибка, и я оказался тут». «Хорошо. Я не владею знаниями по перемещению между пространствами, не успел получить их. Новое направление. Ты дашь мне эти знания». «А что я за это получу?» «Умрешь без мучений в моей лаборатории». После этих слов, прозвучавших в планшете, псион позволил себе жутковатую улыбку, добавив: «Я хочу посмотреть, каким ты станешь крикуном. Это будет интересный опыт». Меня аж передернуло. Я даже возраст его не знал. Лицо также и обезображено шрамами. Урод, одним словом. Но ясно, что старик, причем древний. Тот начал меня расспрашивать, что было в Содружестве с момента, как он его покинул. Оказалось, тот сам это признал. Это и был тот сильнейший псион королевства, что устроил вендетту. Атаковал столичную планету империи Лушан, перебив чуть ли не миллион людей и множество дворянских семей. Только он тогда не погиб, а его неизвестным способом закинуло сюда, изувечив и превратив в крикуна. А дальше уже он стал создавать солдат, делая их своим подобием. Я же описал, что было после его ухода в Содружестве, в основном касаясь королевства и бывших его граждан. Тот впал в ярость, когда узнал, что королевство так и не смогло возродиться. Фанатик, похоже, даже сейчас. Потом, мигом успокоившись, у истеричных людей такое бывает, поинтересовался: «Какими способностями ты владеешь?» Ответить я не успел. Видимо, затрезвонил планшет у меня на бедре. Видимо, снова связь на некоторое время заработала. Отстегнув планшет, косясь с опаской на собеседника, но тот молчал, я посмотрел, кто вызывает, и невольно развел руками, как бы извиняясь. «Палия, надоело это прилипало. А по поводу кто я? Да прорицатель». «Что?» «Я предсказываю. Я сейчас предсказываю, что бежать надо». И бросил под ноги тяжелую гранату, используемую обычно против бронетехники. Сорвал ее с пояса, отчего та сразу взорвалась, и канализационный люк отлетел в сторону. Моя защита, как и защита известного теперь псиона, выдержала, а крикунов разбросала. Мой собеседник жутко закричал, но я уже прыгал в колодец. «Ну его к черту, тут реально валить надо». Вот только сбежать сразу не получилось. Не успел я достигнуть дна, на удивление глубокого колодца, и рвануть в первый же попавшийся туннель, чуть не сорвавшись с края и не ухнув в нечистоты, как земля затряслась, посыпался мусор, и я почувствовал, что лечу. Сначала тяжесть, потом невесомость была, а спереди появился просвет солнечного света. Если бы не уцепился за ржавую скобу, меня бы мотало по всему туннелю. Рванув дальше, я замер на краю, обнаружив, что огромный кусок парка со мной внутри парил над городом. До поверхности метров 100 было, не меньше. Очень силен. Я таких даже не слышал. Как только смог накачать свой дар до такого уровня? Или у него скачок произошел, когда он в этого урода превратился? Черт, о чем я думаю? Опять привычка ученого к размышлению. Тут думать, как свалить нужно, а я на всякую фигню перехожу. Это точно знания и опыт ученого-исследователя пробились, коим я был последние 6 лет. А старые привычки неискоренимы. Осмотревшись у края, я оттолкнулся. Ко мне уже летело несколько атмосферных аппаратов крикунов. Но понизу, мимо, явно находясь в ужасе и бросив управление малой грузовой платформой, пролетал... Да хрен его знает, кто пролетал. Кабина закрыта, по ауре пожилой мужик в полубессознательном состоянии. Вот на крышу его фургона я и ухнул с 40 метров. Понятно, что после прыжка вся крыша грузового отсека вмялась до самого дна. Упс, кажется, внутри был кто-то живой. Именно был. Аура вспыхнула и погасла. Я же, выкинув пилота наружу, врубил полный газ вперед и едва успел выскочить из кабины, когда в нее влетел лазерный выстрел с ближайшего атмосферника крикунов. Они покинули ангары тех черных кораблей. По два в каждом было. Сам Псион заморачиваться не стал, просто отпустил этот огромный кусок земли, и тот ухнул обратно. Подскочили все, а две высотки, разрушаясь, стали падать. Для них толчок оказался запредельный. Почище природного землетрясения. В общем, гоняли меня крикуны как могли. Почти 3 часа я бегал и укрывался от погони. Уже и стемнеть успело, но те и ночью преследования не бросили. Бывало, атаковал сам, но создавалась патовая ситуация, несмотря на активную помощь их хозяина. Поймать крикуны меня так и не смогли. Да и я изрядно проредил их ряды. 1000 точно можно засчитать на мой счет. Однако лишь одно я мог сказать четко. Кассия, как город и столица Фаона, перестала существовать за эти 3 часа окончательно и бесповоротно. Как бы это так сказать, чтобы не шокировать? В общем, мы раскатали весь город в блин из щебня, бетона, стекла, металла, останков людей и фиг его знает чего еще. Канализации и подземных коммуникаций тоже не осталось. Я часто там пытался спрятаться. Отчего все было перемешано с землей на глубину 20 метров. Еще хорошо, что меня старались взять живым, иначе давно бы подстрелили. Я уже на грани был. Если не найду возможности смыться, использую те плетения перемещения, сил должно хватить, чтобы оказаться на Миранде, планете на фронтире в мире Содружества. Лишь одно меня остановило. Отчего я и тянул так долго? Время. По срабатыванию плетения Псион сможет его засечь, потом расшифровать и готово. Он будет знать это плетение и сможет перемещаться по мирам, да еще с моим якорем в бункере на Миранде. Сдался он мне там. К тому же, как мне кажется, в последние минуты тот со мной просто играет, как кошка с мышкой, и наоборот подталкивает, чтобы я использовал этот путь для бегства. Непонятно, зачем ему это нужно, но время я тянул. К тому же, если даже тот перейдет обратно в Содружество следом за мной, то его солдаты сильно котироваться там не будут. Псионов, даже слабых, много. Для них крики крикунов, как и для меня, пустой звук. Порубят и перестреляют. Не впечатлят. Была еще одна причина не уходить. Я не хотел переходить пустым, без всего. Я же все-таки ученый-исследователь общего направления, параллельно изучал псионику, включая плетение по перемещению, чтобы понять, в чем я ошибся и почему меня закинуло в эту вселенную. Ошибку я нашел, да и само плетение смог доработать. Теперь я мог взять с собой не только баул. Груз фактически не ограничен. Точнее, ограничен силой моего дара. Чем он сильнее, тем больше груза с собой я возьму. Для примера, полностью загруженный сик в эти параметры входил. И если уж возвращаться в Содружество, то на нем. Я так подготавливал эти планы, мне настолько понравилась идея, что даже сейчас не хотел их отменять. К тому же во время подготовки я внедрил в ком крейсера основной язык Содружества, и тот мог вполне перекликаться с другими кораблями и судами постройки Содружества. Много что подготовить успел. И теперь что, все это зря? Нет, я еще побарахтаюсь, взбивая из молока масло. Снаружи в броню как будто постучались. Видимо, пытаются вскрыть входной люк. Да уж не знаю, удачная мне пришла идея или нет, но во время такого загона, а дичью был я, смог прорваться к стоянке черных кораблей и, влетев через открытую аппарель корабля хозяина крикунов, заблокировался там, разобрав блок управления аппарелью. Внутри корабля было 6 крикунов, наверное, экипаж, уже бывший, перебил, зачищая корабль. Теперь я сидел в рубке и спешно пытался взломать комп. Вот только я даже подключиться к нему не мог. Тут стоял не комп, а корабельный скин. Пусть самодельный, с разными детскими болезнями, но все же полноценный скин. И взять управление на себя, тем более взлететь, тот мне явно не даст. Одним словом, я оказался в ловушке. И мне не выбраться, и меня не достать. Ладно, хоть передышка позволила прийти в себя. Время вроде есть, пока люк не вскроют. Больше 20 минут пытаются, и пока не могут. Тут, дрогнув, картинки с внешних камер стали показывать, как столица планеты, ее остатки, стали уплывать вниз. Камеры работали в режиме ночного видения, и я все хорошо видел. Корабль под внешним управлением стал подниматься на орбиту. Крикуны погрузились на остальные черные корабли, и те последовали за мной. Похоже, все же Псион нашел, как меня доставить в свое логово. Странно, что он не телепортируется с другого корабля сюда, на свой флагман. Бегая по кораблю и изучая склады, нужные находки были, даже арсенал взломал. Я создавал огромную бомбу, что способна разнести весь корабль. Чтобы Искин не догадался, что я делаю, сразу разбил все камеры наблюдения. Несмотря на то, что корабль был создан крикунами, тут были основы кораблестроения Содружества. Все знакомо и все понятно. Я фактически заманивал сюда хозяина корабля. Должен он был появиться. После этого я активирую бомбу и перемещусь. Нет, не в Содружество. Дело в том, что я поставил метку на борту своего транспортника, а когда поднимался на орбиту на этом корабле, то заметил сверху, что русло реки, проходящее через город, наглухо перекрыто обломками, и вода нашла себе другой путь. Так что русло дальше высыхало, и часть спины с шлюзового транспортника уже было видно. Найдут его, а я этого не хотел. Пусть я снова на год потеряю способности к псионике, но рискнуть я был готов. Эх, жаль, на борту крейсера не было такой метки. Не догадался вот. Все же хозяин корабля появился на борту. Из соседнего помещения повеяло жуткой силой. Поэтому медлить я не стал. Моя личностная защита и так трещала под его чудовищной силой. Так что активировал бомбу, там было тройное дублирование, и последовательно активировал плетение. Нанести удар, чтобы перехватить и зафиксировать меня, тот не успел. Или не стал, что тоже возможно. Оказался я на борту своего судна, в переходе коридора от трюма в жилой кубрик, и сразу рванул в рубку. Там уже запустив все системы, шустро стал подниматься на орбиту, максимально форсируя движки. Наверху я отметил, что взрыв произошел только в открытом космосе. Сам его застать не успел. Местные военные, что оборонялись, сообщили о нем. Этот гад просто выкинул через портал бомбу наружу и не пострадал. Ну и ладно. Крикуны стали сворачивать боевые действия, что позволило мне проскользнуть мимо их порядков. И разогнавшись за зоной действия глушилок, я совершил прыжок в варп-пространство. Ушел. Сам не верю, но ушел. А сейчас активируем дроидов и ищем на судне маяки. Уверен, что они есть. Не могут не быть. По поводу Псиона не скажу, что он переиграл меня. Да, он добился того, чего хотел. Получил остаточный фон применения плетений заклинания перемещения, который изучит и сможет использовать. Это не порталы открывать и корабли перекидывать. Дальность у них мизерная. Не дальше системы. А тут более широкие перспективы открываются. Вот только в этих заклинаниях не было тех изменений, из-за которых я смог переместиться в эту вселенную. И если тот сам до них когда-нибудь дойдет, то это будет очень нескоро. В общем, переместиться в Содружество тот вряд ли сможет. Таких знаний я ему не дал. А сам смогу воспользоваться при нужде. Правда, не раньше, чем через год. Сам же Псион, получив, что хотел, сразу стал сворачивать свои войска. Крикуны уходили. Ушли или нет, не знаю, прыжок совершил. Но интереса на планете у того не было, и задерживаться он явно не собирался. Это он меня 7 лет искал только, чтобы получить эти знания? Да уж. А попросить просто не мог? Чего надо было страх нагонять? Тоже любит питаться эманациями страха жертв? Честно говоря, только уйдя в прыжок, я мысленно обратился к своему дару. Нет отклика. Неприятно. Но я уже ждал год. И ничего, подожду еще. Интересно, а тот Псион, до сих пор не знаю его имени, знает, что после перемещения он лишится дара на достаточно определенный срок? Из-за чего и назвали это заклинанием последнего шанса. Я его об этом в известность не стал ставить. А говорили ли ему маги королевства, расписывая новое заклинание по перемещению? Не знаю. Пусть будет неприятным сюрпризом. Это его должно удивить. Я точно не скажу, сколько ему лет, но одно могу сказать уверенно. Он живет только за счет своего дара, поддерживая силы, и в принципе может жить еще долго. Но если переместиться, то управлять потоками уже не сможет. Он уже умрет. Тупо умрет от старости. Надо еще будет проанализировать этот момент. Все это я делал, подключаясь к компам дроидов. У меня только 2 были проверены. Вводил пароли, проверял на вкладки и подключал к компу транспортника, чтобы тот мог ими управлять. Дел на борту хватало, одна уборка чего стоила. Когда все дроиды были запущены, я взял одного ремонтника и стал изучать разные закоулки, просвечивая стены и трубы. Часа два работал и ничего, после чего плюнул и отправился спать. Глубокая ночь все же на борту. У меня и на крейсере внутрибортовое время по Кассии настроено было, так что в тюрьме привыкать не пришлось. Я сам по этому часовому поясу жил.